Но говорила эта женщина больше из-за собственной стервозности, чем из-за гласа разума, потому как даже ей было сложно поверить в увиденное. «Кай, ко мне!» – внезапно выкрикнул сатир, подзывая к себе одного из поверенных лиц и набросив на себя полог тишины. Тот начал быстро что-то говорить подчиненному. «Будет исполнено, мой лорд!» – кивнул ошалела воитель, на всей скорости удаляясь прочь. Нечто аналогичное стали делать и другие главы. Тем не менее, беспристрастным остался лишь Хаззак, точнее он был почти беспристрастным, ведь в этот миг он искоса поглядывал на Кайсу, и взгляд Горгоны не сулил ничего хорошего, ни для кого. От былой скуки не осталось и следа. В одно из мгновений она жадно сглотнула и слегка приподнялась над троном, а мерцающий интересом взор выдавал весь безумный замысел нефрита. Но, как оказалось, это было только началом. Краткая беседа бывшего смертника и воительницы прекратилась так же быстро, как и началась. Рывок Сианы казался неуловимым, но приговоренный всего-навсего сделал шаг вперед и начал невообразимо меняться. Впрочем, кардинальные метаморфозы заметили лишь жалкие единицы. Сразу несколько глав доминирующих домов сделали движение вперед. Нечто подобное совершил и Хаззак, стоило ему почувствовать изменения в парне. Но главным блюдом на данном празднике жизни оказалась Горгона. Глаза ее невольно расширились. Та резво вскочила на ноги. Раздался тихий цокот каблуков и долю вдоха спустя она стояла плечом к плечу с Деймоном. «Дядя, это же...» Но ответа и не требовалось. Все стало понятно буквально в тот самый момент, когда от простолюдина дыхнула подавляющей жаждой крови, силой, которая недоступна обычным смертным. Он прогрессирует. Прогрессирует прямо во время боя. Стали раздаваться шокированные голоса из-за спины правителей. Откуда выполз этот смертник? Он уже продержался минуту против вершителя. Кайса, не мигая, наблюдала за мельчайшими изменениями смертника, не обращая внимания на пересуды. Из спокойного, израненного и заметно уставшего воителя тот обратился с густком силы. Глаза его мгновенно налились кровью, и он без каких-либо проблем не только заблокировал выпад катаны, но и грубо отбросил воительницу прочь. Сила, скорость, выносливость. Бывший приговоренный преображался на глазах и совсем не походил на себя прежнего. Сладострастная улыбка на личике вершительницы мигом испарилась, высвобождая на волю трепет и шок. Через пару секунд та перестала вовсе видеть атаки своего противника. Серповидные клинки в руках у ранкора мелькали с бешеной скоростью, а сам он в этот самый момент перестал напоминать человека. Гримаса одержимости, ярко-красные глаза и неудержимая жажда крови. Он же берсерк, вдруг раздался откуда-то сбоку ошеломленный женский голос, а принадлежал он главе доминирующего дома Сариан. «Неужели у него есть родословная? Что за бред?» — выкрикнула разъяренно Лема. «Такого быть не может. Ха-ха-ха, я знал, знал, я так и думал». Словно умалишенный засмеялся Морел. «У него и вправду есть родословная. Именно это он скрывал. Да, он берсеркер. Теперь все встало на свои места. Да, даю за пацана одно ядро чудовища, Деймон, легендарного класса. Прямо сейчас», — выпалил в полном смятении Тират, обращаясь к Хаззаку. «Ему же в бойцовских ямах цены не будет. Совсем с ума сошел», — рявкнул озлобленно Крямх, хотя сердце у женщины уже колотилось словно заведенное. «Хочешь купить его за эту цену? Если правильно его использовать, то он заработает больше. Можно будет, можно будет». Но взволнованный лепет сатира вдруг прекратился, и тот словно завороженный уставился на окончание сражения. Оружие смертника мелькало в его руках, будто зачарованное. Не прошло и секунды, как арена вновь обогрелась кровью. Один из серповидных клинков внезапно выбил из рук озадаченной воительницы катану, попутно с этим вспоров ей часть одежды и оставив на ребрах глубокую рану. Причем, судя по хрусту, лезвие раздробили сразу несколько ребер. Затем второй клинок без промедления вонзился ей в ногу, отчего та громко вскрикнула и накренилась вперед, а в это самое время цепь от орудия обвелась вокруг ее горла и груди. Последовавший далее удар померещился всем сокрушительным, ведь обратным движением смертник сделал шаг вперед и грубым ударом подкинул ее тело вверх. Женщина моментально взмыла в воздух, а вдох погодя тот со всей силы дернул цепи на себя и впечатал воительницу в камень арены. Еще несколько секунд приговоренный со свирепым взглядом оглядывался по сторонам, но пяток мгновений погодя протяжно выдохнул, загнал окровавленные клинки в ножны и, присев на колено, снизу вверх выжидательно взглянул на нефрит Ксанта. Ни скуки, ни уныния, ни хандры, ни личики у Горгоны более не было ничего, кроме оголтелого любопытства и неистового желания, а ее взгляд сиял хищным потусторонним блеском и алчностью. Но последующие слова Кайсы повергли всех присутствующих в шок. «Хочу еще», словно завороженная прошептала она. «Нужно больше, ему необходим противник сильнее». Причем с аналогичным взором и в подобном состоянии сейчас пребывал и Ян Морел. Но всем на удивление вперед выступил Хаззак и, склонив чуть голову, тихо проговорил: «Он более не выдержит, моя госпожа, и никуда от нас не убежит. Если вы заинтересовались им, то всегда сможете повторить. А сейчас он заслужил награду. Вспомните, что он сделал». На лице молодой девушки еще некоторое время читалось желание, с которым невозможно было бороться, но взгляд Бэймона привел ее в чувство. «Ты развеял мою скуку, простолюдин», — громко заговорила она, жадно сглатывая и не сводя коварного взора с мужчины. «Отныне ты не смертник. По своей воле я дарую тебе достойную награду. Отныне ты один из лейтенантов армии Ксанта. Отныне ты будешь находиться под руководством доминирующего дома Хаззак, и я осыплю тебя золотом. Моя госпожа, но это невозможно», — вдруг выпалила озадаченная Лема, словно услышала какое-то непотребство. «Он простолюдин. Простолюдин не может занять должность офицера. Этого достойны лишь аристократы. Это запре. Я здесь закон, Кремх. Ты смеешь мне перечить?» Ощерилась раздраженно девушка, переходя на язык голубокровных, а ее ярко-изумрудные глаза внезапно блеснули, и непреодолимая сила слов заставила нимфу упасть на колени. «Знай свое место. Я виновата, я прошу простить меня», — проблеяла обреченно Лема. «Более такого не повторится, моя госпожа». Однако практически сразу Кайса потеряла всяческий интерес к происходящему и вновь обратила глаза на смертника. «Но это еще не все», — продолжила вещать она. «В ближайшее время ты пройдешь оценку в походной ассоциации, а мои телохранители лично сопроводят тебя. Ты все уяснил? Как прикажете, уважаемая госпожа», — отрывисто пробормотал Ранкор, медленно выпрямляясь. «Вот только произошло кое-что неприметное, и лишь один человек заметил это. Дэймон Хаззак». В этот самый момент бывшего смертника била сильная дрожь, а руки неистово дрожали. «Сейчас ты свободен», — с довольной улыбкой отчеканила нефрит, а затем окинула взглядом внешний двор. «Теперь любой из желающих может опробовать себя в яме. Вперед, веселье продолжается. Проклятие, проклятие, проклятие. Почему, почему, почему не помогло? Почему выплеск не помог? Схватка с Сианой не помогла. Проклятая кровь требовала еще. Она не унималась. Гремучий коктейль в жилах кипел и буйствовал так сильно, что невозможно было терпеть. Он требовал убивать. Эмоции требовали рвать любого на куски. Из ямы я выбирался с трудом и с таким же трудом добрался до осколков. Все было как в тумане. Причем я даже не остановился рядом и под их ошалелые взоры прошел мимо, желая как можно скорее добраться до заветной комнаты. Из форпоста сейчас никого не выпускают. Бежать. Необходимо где-нибудь укрыться. Нужно терпеть. Терпи, Ранкор, терпи. Ты невероятен. Вдруг раздался за спиной голос Цуга, но его похвалу я пропустил мимо ушей и продолжил идти. «Ранкор, что с тобой?» — не унимался пацан. «Ты, у тебя кровь из носа течет, снова, тебя рани». Однако стоило обернуться и взглянуть на ребят, как всем стало все ясно. Прошлый приступ еще был свеж в их памяти. Вся пятерка пугливо сглотнула и невольно отступила прочь. «Неужели опять?» — запинаясь, прошипел Аркас, с тревогой оглядываясь по сторонам. Тело било крупная дрожь, руки не слушались, а кровь ручьем текла из носу. Даже не получалось нормально кивнуть, лишь нервно дернуть шеей. «Чем мы можем помочь?» — спохватился Рамас, переглядываясь с Гангратом. «Говори, задержите их», — начиная заикаться и путаться в речи, едва разборчиво выдохнул я, а затем указал глазами им за спину, ведь в нашем направлении шло с десяток воинов. «Не знаю, зачем они брели сюда, да и знать не хотел. Не хватало еще сорваться. Иен, не хоходите за М, но я сам справлюсь». Развернувшись одним движением на месте, пилигрим вдруг сорвался на бег, но нарванный и необычайно путанный, а секунд 10 спустя и вовсе исчез из виду. «Надеюсь, он справится», — с какой-то жалостью пробормотал Цук. «Мы точно не можем ему помочь?» «Боюсь, что нет», — мрачно отозвался Тифлинг. «Мы просто не в силах. Давайте узнаем, что надо этим, а после отправимся караулить казарму». Несколько мгновений осколки с шоком смотрели в спину убегающему Ранкору. Правда, прежде чем их настиг неизвестный отряд воителей, из-за спины вдруг раздался испуганный голос Тейна. «Парни, а где Диана? Куда она делась?» Дриада видела уходящего пилигрима, видела и не могла понять, что с ним творится. У всех на глазах тот одержал 3 сокрушительных победы, но прямо сейчас убегал, словно испуганный зверь ото всех, залитый кровью, израненный и жутко одинокий. «Пятая династия», – прошептала сквозь зубы целительница, закатывая глаза, – «ему надо помощь. Если с ним что-то случится, я никогда не вернусь домой». Не найдя ничего лучше, та устремилась следом за скитальцем, даже не помышляя о грядущем. К нужному месту, а точнее к одной из казарм, ее привел запах крови. «Ранкор, что с тобой?» – холодно вопросила девица. «Ты в порядке? Если ты идиот и не заботишься о себе, то дай я помогу. Я все-таки целительница». Вот только вместо вразумительного ответа раздался нервный и отрывистый полурык полувой. «Пойди прочь, идиотка. Зачем ты пришла? Свали. Проваливай. Мне не нужна помощь. Чего будь благодарен, бездарь? Я лишь хочу помочь. Уйди. Я сказал, уйди». Перешел тот на крик. «Не вздумай входить. Я сам справлюсь». Впервые она слышала нечто подобное. Впервые ее слух уловил такие вопли. Даже смертельно раненые выли иначе. Чем дольше дриада вслушивалась в крики пилигрима, тем явственнее осознавала, что в них нет злобы или же ненависти. В воплях звучала ярость, которая смешивалась со скрытой мольбой. Что-то промелькнуло в мыслях у девушки. Что-то необъяснимое, и та на свой страх и риск открыла дверь и шагнула во тьму. И то, что девушка увидела, повергло ее в шок. В самом дальнем углу ранкор извивался на полу, схватившись одной рукой за затылок, а второй пытался пронзить серповидным клинком свое бедро. Кровь была повсюду. Вот только не это напугало дриаду, а полубредовые слова и темно-алый взгляд, который тотчас обратился в ее сторону. «Нет, зачем, дура?» — сипел жалобно смертник. «Я же себя не контролирую, уходи быстрее, уходи». Впрочем, хрип мужчины вдруг прервался, девушка успела отступить лишь на шаг, но стало поздно. Высокий силуэт навис над ней, грубо схватил за талию и повалил на пол, а затем ладонь пилигрима вцепилась той в горло. Пути назад более для дриады не существовало. «Прости, Диана, я не могу. Проклятая кровь меня убивает». Глава 22. На грани жизни, смерти и алчности. Я ненавидел всеми фибрами души подобные моменты. Моменты, когда не удавалось контролировать себя. Раньше такое случалось максимум раз в месяц, но тогда был рядом Битал. Даже под воздействием неистовства тот умудрялся помочь. Сейчас же выручить было некому. За эту же неделю произошло сразу 2 приступа неистовства. Тело не слушалось. В мыслях и эмоциях царил полный раздрай и хаос, который требовал рваться вперед, рваться и убивать все живое, потому как рядом присутствовало слишком много энергии. Нечто навевало необычайно мерзкие и кровожадные мысли, нечто заставляло действовать. Мерещилось, что пища находилась повсюду, чужая мощь, которая поможет лично мне стать сильнее. Нужно лишь протянуть руку и забрать ее. Перед глазами все плыло. Красная, оранжевая, черная, серая энергия расположилась чуть дальше, а зеленая она оказалась совсем рядом. Прямо на расстоянии вытянутой руки я забрал эту энергию. Лишь через секунду я осознал, что этот поток пищи имел черты личика Дианы. Смертельно бледное, ужасно растерянное и испуганное лицо маячило перед глазами, а моя рука все крепче сжимала горло целительницы. Я даже не понял, когда успел такое совершить. Хотелось отпустить, хотелось остановиться, хотелось убежать, но в этом состоянии я себя не контролировал. Жажда проклятой крови преобладала над рассудком. Жажда эмоций требовала забрать у дриады нечто очень важное. Она требовала поглотить ее источник, но для начала необходимо было помучить. «Прости, Диана, я не могу. Проклятая кровь меня убивает». Губы обнажились в хищной улыбке, а затем зубы до крови впились в ее плечико. «Ранкор, отпусти, прошу», задыхаясь и чуть не плача шептала девушка, и практически сразу из ее глаз брызнули слезы. «Я хочу помочь, мне больно». После ее слов нечто пробудилось внутри, и лицо искривилось в полубезумной усмешке. «Глупая баба, помощь ты сама явилась. Кто просил тебя помогать? Кто ты? Всего-навсего питательная энергия. Мне не нужна ничья помощь. Ты достаточно вертела своей задницей передо мной». Но случилось нечто неожиданное. Рука девицы вспыхнули едкой изумрудной силой, и на остатках выносливости та попыталась ударить меня точно в грудь. Удар прошел, но ничего не произошло. Черно-алая дымка, покрывавшая мое тело, поглотила весь боевой импульс целительницы, а внутри тотчас забрезжило нечто незнакомое. Складывалось впечатление, что я словно стал сильнее. От увиденного страх девушки преобразился в ужас, но внутри проклятая кровь из-за такой реакции разгоралась лишь сильнее. «Ты же не такой, что ты знаешь обо мне, идиотка», — шептали губы против моей воли. «Ничего, ты ничтожество, маленькая девочка, которая никогда не видела жизни». «Вспомни тогда», — едва слышно просипела Диана, а ее заплаканные глаза медленно закрывались. «В ущелье ты же не хотел никому навредить, ты дал слово, что вернешь меня домой. Ты обещал, не знаю, что именно случилось, но ее слова пробудили нечто давно забытое в душе. Нечто, что давным-давно поросло мхом. По крайней мере, сейчас так казалось. Впервые в жизни я каким-то чудом смог остановиться. Каким-то образом пальцы прекратили сдавливать горло и замерли, но кто бы знал, каких усердий стоило столь обычное движение. Только зубы продолжали сдавливать плечо Дианы, отчего та полусипло подвывала. «Да, я обещал, я дал слово, да, мой хребет при мне». Битал говорил, что нужно сдерживаться. Он ни разу не желал мне плохого. Он помогал. Я должен держать слово. Должен. Перед глазами все по-прежнему плыло. Я отчетливо видел изумрудный огонек в районе сердца дриады. Видел кровь, стекающую по слегка зеленоватой коже. Если такова моя судьба, то пусть так и будет. Вдруг раздался обреченный шепот целительницы. Я готова умереть. Делай все, что пожелаешь. Ладонь, которая покрылась черно-алой неизвестной дымкой, уже намеревалась пронзить грудь девушки, чтобы добраться до желаемой цели и тем самым вырвать силу из груди, но необъяснимым образом ее слова повлияли на сознание. Вместо жажды силы где-то в глубине души пробудилось сексуальное возбуждение, и вместо того, чтобы вырвать источник из груди дриады, пальцы грубо разорвали на ней одежду. Левая рука перестала душить Диану, отчего та жадно сглотнула и вновь задышала. Зубы выпустили из своего плена покалеченное плечо девушки и вцепились в шею. Раздался тихий вскрик, а затем та ласково обвила пальцами затылок, но убаюкивающие слова девицы распаляли лишь сильнее. «Я рядом, я помогу». Похоть разгоралась все сильнее. Она напрочь погребла под низменным желанием жажду крови и убийства, а когда пальцы нащупали упругую женскую грудь, то стерла их окончательно, один укус за другим, за вторым шел третий, и так словно до бесконечности. Руки блуждали повсюду, до чего могли только дотянуться. Одежда девицы трещала по швам, и через несколько секунд Диана предстала полностью в оголенном виде. Впервые на моей памяти получилось побороть припадки столь нелепым образом, но подобный гремучий коктейль, как похоть и остатки неистовства, полностью овладели сознанием. Я видел, как раны на безупречной коже медленно исцелялись под воздействием магии жизни, и это сильнее действовало на плотское влечение, но тот самый тихий вскрик вперемешку с болезненным стоном все изменил, а извивающееся подо мной обнаженное тело крепче прижалось к груди. Не знаю, сколько продолжались пытки дриады, но в данный миг она полностью находилась в моей власти, а когда слух понял, что болезненные стоны обратились стонами удовольствия, в мозгу словно взорвался черно-алый фейерверк, и эта самая волна силы промчалась внутри тела и выплеснулась наружу буйным потоком. Однако последние слова Дианы были до отказа наполнены сожалением и тоской. Как же так? Все осколки разом выдохнули, когда беседа с неизвестным отрядом черных подошла к концу. Слава оберегам, ничего страшного те не замыслили, но не все были такого мнения. Познакомиться они, значит, захотели с ранкором. Ага, как же. «Двуличные ублюдки», — сплюнул презрительно Ромас, глядя в спину удаляющимся воителям. «Боюсь, не посули ни Фридксон-то ему должность лейтенанта, так они бы срать с нами рядом не сели. Перестраховываются», — тихо буркнул Ганград. «На своем веку я такого не припомню, чтобы смертник смог подобным образом покинуть Коллизию, да и чтобы безранговый одолел вершителя. На такое способны немногие наследники благородных. Вы вообще видели, как на него смотрела знать? Мне кажется, тут дело не только в этом. Вы все в курсе, что в нашем мире важна только сила», — заметил задумчиво Цук. «А ранкор и вправду необычайно силен. К тому же есть вероятность того, что многие могли принять его за ублюдка какого-нибудь аристократа. Понятно, что он силен. Я видел его навыки своими глазами», — прошипел холодно Аркас, оглядываясь бегло по сторонам. «Но вы не о том сейчас размышляете. Если он на кого-то нападет в своем нынешнем состоянии, то это будет катастрофой. Тейн, найдешь его?» — вдруг обратился полубог к бывшему Серафиму. «Найду, за мной», — быстро кивнул падший и на всей скорости направился куда-то вдаль. «Я чувствую отголоски его ауры, ничтожные остатки прозрения, единственное, что осталось от моей былой силы. Ему нужна помощь. В последнее время мы сплошь балласт для него. К тому же есть только одно место, куда он мог пойти. Четверка смертников почти сразу устремилась следом за Тыном, но каково было удивление смертников, когда они осознали, что скрытая сила бывшего Серафима привела к их собственному временному обиталищу. «Он здесь», — устало прошептал падший, переглядываясь взволнованно с остальными. «Давайте я проверю», — вызвался тот чистсук. «Он спас меня, хоть этим я постараюсь ему помочь». «Погоди, малец», — вдруг остановил того Ганград, не дав открыть дверь, а после здоровяк облегченно выдохнул. «Прислушайтесь». Не прошло и 5 секунд, как до ушей осколков начали доноситься приглушенные женские стоны, которые с каждым мгновением наполнялись небывалым удовольствием. «Неужели он кого-то пытается убить?» — шокированно выпалил веснушчатый. «КХМ», — прокашлялся смущенно Серафим. «Тут с какой стороны посмотреть?» «Цук, скорее всего, пытает, но не так, как ты предполагаешь. Можешь поверить мне на слово, это не стоны боли. Разрази меня, инферно», — напряженно пробормотал Рамас, медленно оседая вниз по стене. «Похоже, обошлось. Мы зря переживали». «Что ж», — рассмеялся себе под нос Аркас, переглядываясь с ухмыляющимся Гангратом. «Похоже, он и вправду на кого-то напал, но не так, как мы думали. Ранкор и вправду напоминает собой берсеркера», — хмыкнул весело Минотавр. «Те аналогичным образом сбрасывают пар. Чего вы ржете?» — насупился внезапно веснушчатый. «Мы будем ему помогать или нет? Пойдем, Цук, не будем мешать», — хлопнул полубок по спине парня, медленно уводя его прочь. «Я уже и забил, что ты никогда не занимался подобным. До этого во фронтире не выпадало время, да и девицы попадались так себе, а когда нас приговорили, уже стало не до того. Но обещаю, что мы исправим это недоразумение. Скажи, малец, ты как относишься к ветреным минадам, путанам, куртизанкам или же жрицам любви?» — в лоб спросил здоровяк, на пару с Аркасом оттаскивая юношу как можно дальше от казармы. Стоило ему заслышать подобное, как он тотчас оторопел и с расширившимися глазами посмотрел на дверь. «То есть он», — краснея на глазах стал мямлить парень, — «он, да, мой юный друг. Я слышал, что в лагере Ксанта под такие нужды для воителей отведен целый квартал. Если все сложится, то мы как-нибудь сводим тебя туда». «Но с кем?» — смущенно пролепетал Цук. «А ты разве не узнал голос своей спасительницы?» — приподнял брови Рамас, шагая следом. «Похоже, Пелик КХМ, точнее Ранкор, нашел иной способ препятствовать одержимости». «Далеко уходить не будем», — спокойно отозвался Тейн, оглядываясь по сторонам. «На всякий случай покараулим здесь», — но секунду спустя тот невольно скосил взор на Тирата. «Однако твое предложение о походе в Красный квартал мне по душе, Град. Гореть мне на лавовых полях инферно», — поперхнулся деланно Тифлинг, под тихий смех товарищей. «Наш святоша и носитель света решил поддаться прелюбодеянию». «Я бывший святоша и бывший носитель света», — пожал Серафим беззаботно плечами. «Теперь мне все можно». Первые мгновения после пробуждения сознание представляло из себя, что ни на есть, чистый лист. Давно я не ощущал себя столь отдохнувшим. Очень давно. Внутри преобладала странная пустота. Приятная пустота. Однако стоило слуху заслышать мерное девичье сопение под боком, как все воспоминания о вчерашнем дне разом вернулись. Вернулись и заставили страдальчески скривиться. Каждая сцена, каждая секунда, каждый миг вчерашнего дня, начиная с бойцовской ямы и заканчивая насилием над Дианой, промчался в сознании гнетущим вихрем. Мириада сраных бед. Нет, нет, нет. Глаза открылись мгновенно, и первое, что я увидел, это разметавшиеся во все стороны длинные зеленоватые волосы и обнаженное женское тело со следами затянувшихся укусов, жутких ссадин и свежих синяков на безупречной коже. Манящая и соблазнительная грудь со следами моих зубов на ней, ангельское лицо, шея, плечи и даже живот со спиной. Из-за моих выходок пострадало практически все. К тому же усугублял ситуацию и тот неоспоримый факт, что я был первым мужчиной у Дианы. Проклятие, проклятие, проклятие. Зачем, ну зачем? Зачем она пришла, я же просил. Глупая, глупая, глупая девка, дура. От увиденного к горлу подступил предательский ком, но единственное, что удалось сделать, это с осторожностью обернуть дриаду в ее разорванную одежду и, подхватив бережно на руки, перенести с холодного и окровавленного пола на постель. На удивление та даже не очнулась и не шелохнулась, да и судя по изможденному личику, проснется не скоро. Однако стоило сделать пару шагов в сторону и натянуть штаны, как ее мерное дыхание сбилось, а в спину ударил вялый и чуточку бесцветный голос. «Как ты?» «Наверное, впервые в моей жизни весь спектр негативных эмоций явился по моей воле», — а не по воле проклятой крови. Я сейчас зол, невнятно пробормотал я, не поворачиваясь к ней лицом, продолжая медленно натягивать одежду. Страшно зол. Знаю, что теперь это ничего не изменит, но для начала я бы хотел попросить прощения за то, что сотворил с тобой. Я не хотел. Порой моя кровь и мои эмоции выше меня. Это непростительно. Это изнасилование. Я никогда в жизни себе такого не позволял ни с одной девушкой или женщиной. Да, порой я сражался с ними. Порой пытал. Порой приходилось творить гнусности, как вчера с Сианой, но такого я себе не позволял. Не переживай за меня. Тихо прошелестела та, медленно переворачиваясь на другой бок. Я не виню тебя, и даже благодарна. Ее заключительные слова напрочь перевернули все вверх дном и заставили разгневаться лишь сильнее. «Зачем, ну скажи, зачем?» – вспылил яростно я, резко поворачиваясь к ней лицом. «Зачем ты пришла, почему не послушала? Я ведь просил, я умолял тебя не входить. И за что ты благодаришь меня?» «Прости», – всхлипнула тоскливо та, сжимаясь в клубок у меня на глазах. «Я хотела помочь, ты был ранен, а если ты умрешь, то я, тогда я не вернусь домой, я же твой трофей. Прости, я не хотела, я сама виновата». Из-за слов целительницы вдруг пришлось горько сглотнуть, но настроя это не изменило. «За что ты благодаришь?» Вновь повторил я, начиная распаляться сильнее. «За то, что не убил», шепнула едва слышно та, с головой укрываясь пледом. «Мог убить, но ты сдержался. Я чувствовала это, не переживая о случившемся. Это цена моей ошибки. Я расскажу тебе одну из тайн этого мира. Сильный берет все, все, что пожелает. Власть, богатство, женщин. Никто не вправе ему перечить. В эту ночь я была слаба и мне пришлось подчиниться. Сильный берет все, что пожелает. Даже таким образом, разве это показатель силы? Как, такое поведение, это показатель слабости? Глупая девка». Прорычал я и, присев рядом, грубо развернул ее к себе лицом. «Хватит пороть чушь. Однако все, что я почувствовал и увидел, это раскрасневшиеся глаза, две дорожки слез, испуганное личико и сильная дрожь по всему телу целительницы. Даже в этот миг она боялась меня и стала спешно прикрывать свою обнаженную грудь разорванной одеждой и пледом. «Ты должна ненавидеть меня, желать мне смерти. Считай, что мы оба виноваты в случившемся. Вот только вместо того, чтобы проклинать меня или на крайний случай вмазать пощечину, та вцепилась в мои руки словно в спасательный круг и громко зарыдала, уткнувшись мне в грудь. Я пыталась, сквозь слезы надрывалась та, пыталась остановить тебя, использовала любую вредоносную магию жизни на тебе, но все было тщетно. Твой защитный покров поглощал стихию. Я ничего не смогла сделать. Я слабачка. Мне ни за что проклинать тебя. Сильный пожирает слабого. Но я все-таки ненавижу тебя», продолжала реветь та, дважды хлопнув меня по спину. «Если бы ты не захватил форпост, если бы не похитил меня, то всего этого не произошло бы. Мне никогда не нравились женские слезы, а рыдания и подавно. Терпеть их никогда не мог. Но сейчас я внимательно слушал каждое слово, потому как и со мной вчера случилось такое впервые. Не знаю каким образом, но я действительно поглотил ее стихию жизни и чуть не сожрал источник магии. Понятия не имею как, но вчера случилось нечто необъяснимое. Холера, неужели всему виной магический фон, который меня окружает? Неужели именно из-за окружающих одаренных и эссенциалов мне срывает крышу? Неужели из-за этого участились припадки? К тому же я впервые в жизни смог подавить выплеск обычным сексом, точнее почти обычным сексом. Боюсь, если бы не исцеляющий фактор дриад, то Диана могла спокойно умереть во время столь сумасшедшего соития и насилия. Правда, пока я пребывал в хаотичных мыслях, тело целительницы в моих объятиях внезапно содрогнулось, затем та тихо вскрикнула и с неверием уставилась вначале на свою оголенную грудь, а следом на мою физиономию. «Что стряслось?» — хмуро вопросил я, стараясь не смотреть на все ее прелести, а после попытался глупо пошутить. «Только не говори, что ты беременна!» Я прорвалась, с полным неверием в глазах прошептала девушка, начиная быстро утирать слезы с лица. Причем, через целую ступень, я чувствую это. «Но как, что ты сделала?» Не понял я ее. Я прорвалась, ошеломленно сглотнула девица, а секунду спустя ее окутал туман изумрудной силы, да такой насыщенной, что я невольно отступил на шаг. Я была магистром магии жизни третьего отсечения, находясь в полной прострации, прошептала Диана. «А теперь я, как минимум, советник магии жизни третьего отсечения. Правда, требуется подтверждение. Но как? Это же невозможно. Это необъяснимо. Секунду же спустя та судорожно сглотнула и подняла на меня заплаканные глаза. Неужели это из-за того, что ты меня? Впрочем, довести свою речь до конца целительница не успела, потому как за спиной раздался громкий стук в дверь, на которой мы вместе с Дриадой быстро обернулись. «Бывший смертник Ранкар здесь», — зазвучал спокойный и малость приглушенный мужской голос. «Мы прибыли по поручению лорда Яна Морелла. Впустите нас, лейтенант, будьте так добры, Морелл. Тот рогатый хрен, проклятие, какого беса я ему сдался?» Глава 23. «Торг за душу или неприятности у порога?» «Одну минуту», — откликнулся вялый я, мгновенно погружаясь в раздумья, но в угоду скверного характер язык понес своего хозяина гораздо дальше. «Разумеется, можете войти, если не желаете увидеть новоиспеченного лейтенанта голым и без трусов. Мы подождем», — с непонятной запинкой донеслось из-за дверей. «Имейте в виду, что вопрос срочный». «Минуту», — неохотно повторил я, — «Ирзу распутницу мне в жены, и куда только смотрит Аркас с остальными». «Помощнички, чтоб их». Реакция весьма скорая. «Вот тебе и затравка со зрелищем. Интересно, как они восприняли мой вчерашний выкрутас с неистовством. Само собой, имеются догадки, за каким бесом они сюда явились. Причем весьма существенные догадки. Я хоть и находился вчера в полнейшем раздрае, но зрения и слуха не лишился. Как понимаю, кто первый успеет, того и тапки. Хотя Кайса вчера недвусмысленно намекала о том, что отныне я якобы под руководством доминирующего дома Хаззак, во имя древних, наконец-то, раздался в подсознании обессиленный голос руны. Сколько же можно, упрямый болван, зараза, ей-то чего надо, что стряслось, спросил спокойно я, быстро напяливая ботинки и облачаясь в недостающую одежду. Ты еще спрашиваешь, свирепо заорала та, а мозг словно закипел. Я не могла до тебя дозваться со вчерашней ночи. Твой внутренний мир находился в хаосе. Я чуть не исчезла. Не тарахти, поморщился невольно я. Объясни нормально. Все твои запечатанные колонны содрогались несколько часов, стала жаловаться девица. Затем твой внутренний мир наполнила неизвестная красно-черная сила. Я попыталась разобраться в ней и понять первопричину ее появления, но эта мощь меня будто сковала. Эпицентром всего хаоса являлся ты сам. Я ничего не смогла сделать. Ты не отвечал, и я запаниковала, тревожно заключила она. Судя по тону, Спата и вправду сильно испугалась. Проклятие. Количество вопросов только возрастает. Добро пожаловать в реальность, моя дорогая. Такое теперь будет происходить с регулярной частотой, уныло отозвался я. Не знаю, что происходило у меня внутри, но снаружи было ничуть не лучше. Хотя, если честно, то я ожидал большего от легендарной руны истребления, насмешливо заметил я. Я слаба сейчас, отрывисто и с некой обидой буркнула сожительница. К тому же я пыталась помочь и разобраться в твоих ограничениях. Удалось, все очень мутно. Это касалось лишь одной твоей колонны, той, на которой я частично разрушила печать. Нужно больше времени и больше ресурсов. Я слаба, повторила уныло руна тоскливым тоном. И кушать очень хочется. Постараюсь решить этот вопрос, так что пока отдыхай. Сейчас не до этого, но когда разберусь с ворохом дел, нам придется основательно с тобой поговорить. Мне нужно знать, что ты можешь и умеешь, а также на что способна в своем нынешнем состоянии. Боюсь, светить тобой у всех на глазах чревато. Давно пора, фыркнула та с потаенной радостью, а секунду спустя попросту затихла. И поторопись. Я и вправду хочу кушать. Если честно, то мне и самому хотелось жрать. Быка бы съел. Хм. Интересно, Ганград на такое обижается? В данный миг мозги работали здраво, хоть и весьма квело. За несколько секунд я не только умудрился облачиться в одежду, но и относительно собраться с мыслями. Лишь одно ныне сбивало с толку. Голая Дриада на постели. Диану сейчас абсолютно ничего не волновало. Она по-прежнему продолжала экспериментировать со своими новыми возможностями, неспешно окутывая себя и частично руки тусклым изумрудным сиянием жизни. Между делом она даже неуловимо улыбалась. Вновь нарисовался очередной вопрос. По какой именно причине целительница перескочила сразу через целый ранг, а не единичное отсечение? Неужели это после секса со мной? Трудно в такое поверить, но иных вариантов покамест нет. Со слов Цуга, для одаренного такое событие весьма волнительное. Мощь магов и воителей в корне отличается. Не нужно и говорить, что у чародеев и чародеек на порядок больше головной боли и путь развития более тернист, а о совершенных и безупречных вообще молчу. Любой прорыв у одаренных праздник, а здесь почитай сразу три, что приравнивается к полноценному рангу. По крайней мере, она не выглядит теперь потерянной и опустошенной. Надеюсь, это хоть как-то сгладит прошлую ночь и мое поведение. Мыслю, как последний урод, но ничего иного предложить не могу. Так или иначе, но все опыты надо прекращать. Боюсь, она нашла неподходящее время. Что ж, будем действовать в своей излюбленной скверной и почти ублюдской манере, невзирая на случившееся ночью. Диана, с наигранной нежностью заговорил я, присаживаясь на кровать рядом и заглядывая ей в глаза. Ты как, малышка? От подобного обращения Дриада внезапно оторопела и, расширив глаза, резко прекратила свои эксперименты и подняла на меня заплаканное личико, которое заметно успокоилось. Теперь она не выглядела такой потерянной, как накануне. Какое-никакое самообладание к ней возвратилось. Что-что с тобой? Какая еще М-малышка? Отрывисто выдавила она, опасливо сглатывая и медленно отползая чуть дальше. Ты что-то задумал? Надеюсь, я не зря таскался на курсы по психологии. Нет, это что с тобой, моя дорогая? С безрадостной улыбкой осведомился я, начиная медленно повышать тон в пределах допустимого. Не хочешь одеться? Указал я на обнаженные прелести пальцем, потому как за время своих исследований-то вовсе забыла о своей ноготе. Я не против повторить наш сексуальный марафон еще раз, но надеюсь, я буду в осознанном состоянии на тот момент. Или ты так и будешь трясти своими сиськами у всех на виду? Хочешь, чтобы не только я, но и те, кто за дверями тебя поимели? Ты и так уже все видел, рассеянно отозвалась целительница, но затем ее взгляд внезапно нахмурился и стал серьезным. Какими еще сиськами? Я тебе корова, что ли, дойная? Какой еще сексуальный М-марафон? Поимели? Да я больше ни разу с тобой. Да ты хоть знаешь, что я? Надо же, а шоковая терапия-то действует прекрасно. Однако она вдруг прервалась, и ее затравленный взор обратился на дверь, затем та взглянула на себя и вновь на дверь, и лишь пяток вдохов спустя до нее дошло. Чего я от нее хочу? Лейтенант, нам еще долго ждать, раздался вновь нетерпеливый голос, но уже с толикой недовольства. Мы не можем тут вечно стоять, разговор очень срочный. Ты мерзавец, зашипела Диана сквозь зубы. Взгляд оголенной девицы резко заметался по сторонам в поисках одежды, но глаза ее лишь натыкались на разорванные одеяния, и не найдя ничего лучше, та с ног до головы обернулась вначале простыней, а после и пледом. Я тебе еще припомню, мрачно пробормотала та, чтобы я вначале переспала с каким-то бывшим смертником, а после на глазах у других мужчин предстала голой. Прости меня, отец, до чего докатилась гордая дочь правит. На последних словах целительница внезапно прервалась и поджала растерянно губы. Удивительно, как быстро она восстановилась. Не изнасиловали, а всего-навсего переспала. И о чем она там бормочет? Открывай, поторопила та вдруг меня. Живее, они не посмеют меня тронуть. Я все-таки твой трофей. Странно, как все-таки быстро меняется настроение у женщин. Входи, спокойно изрек я, медленно поднимаясь с кровати. Кто бы ты ни был, в казарму, которая стала с некоторых пор нашим временным обиталищем, незваный гость ворвался весьма быстро, а выглядел в какой-то мере вполне официально. Ни доспеха, ни брони, а всего-навсего офицерский мундир с гербами. Впрочем, стоило ему сделать пару шагов вперед, как движения его вмиг замедлились, брови у неизвестного сатира невольно дернулись вверх, и тот понятливо усмехнулся. Внимательный взгляд уткнулся в полузасохшую кровь под ногами, затем он лихо оглядел вполне здорового меня с ног до головы, отчего клыкастая ухмылка стала шире, и под конец мазнул слегка любопытным взором по Диане, которая всячески отводила глаза в сторону. «Вижу, что я не вовремя, но все же прошу прощения за вторжение, лейтенант Ранкер. Рад, что вы в добром здравии пришли в себя. Отдыхаете вы весьма занятно», — хмыкнул мужчина, вновь глядя на кровь и полуразрушенные полы казармы. «Мое имя Кай», — представился незнакомый сатир. «Кай из доминирующего дома Морел. Я одно из доверенных лиц лорда Морела. Прежде чем, даже так, целое доверенное лицо, серьезный подход». Однако тират вдруг осекся и с интересом оглянулся себе за спину. Впереди всех маячил, по-видимому, коллега самого Кая, а уже за ним столпились слегка взволнованные осколки, но завидев меня и Дриаду, тотчас расслабились и расплылись в понимающих улыбках. «Сяс, за дверь», — скомандовал поверенный помощнику, а после взглянул на бывших смертников. «Господа недавние приговоренные, а вы весьма не вовремя. Подождите». Дверь захлопнулась по мановению руки сатира, и в этот самый миг от него засквозила магия ветра. «Странно, когда я стал понимать это. Впрочем, хватило одного взгляда на прибывшего, чтобы осознать, что данный индивид не пальцем деланный, а познавательные перстни и медальоны у него присутствовали. Причем сразу несколько, но рассмотреть их было невозможно. Вероятнее всего на них наложили иллюзию. Не всем так везет с трофеями, как вам, лейтенант Ранкер. Ой, как не всем, вы редкий везунчик, указал он пальцем на вздрогнувшую Диану, которая плотнее укуталась в одеяло. Еще будучи бесправным смертником в рабы не получили полноценную могиню жизни. Так еще, скорее всего, и иерихонскую аристократку. Как понимаю, ночь у вас выдалась бурной, как в плане отдыха, так и в плане исцеления. Случайно, не желаете ее продать? Деловито осведомился он, оглядывая Диану, будто та была породистой лошадью. Так уж вышло, что я питаю некую слабость к иерихонским дриадам. Я щедро заплачу. От услышанного могиня жизни внезапно вздрогнула, сглотнула и затравленно посмотрела вначале на меня, а после с брезгливостью на сатира. Пятая династия. Сколько злобы, сколько презрения, сдержанно ухмыльнулся Тират. Она и вправду аристократка. Точнее была. Теперь она мне нравится еще больше. Не продается, спокойно отрезал я, глядя, как целительница облегченно выдыхает. Жаль, разочарованно буркнул он, а после отчего-то нахмурился. Позвольте узнать, что с вашей речью. Проклятие. Еще один въедливый хрен на мою задницу. Получил тяжелое ранение в коллизии, частично врожденное. Мой трофей работает над исцелением денно и ночно. Если не ошибаюсь, вы пришли со срочным разговором, поторопил я его, переводя беседу в иное русло, попутно опираясь спиной на стену и скрещивая руки на груди. Гимера свидетельница. Вы полностью правы, лейтенант, наигранно встрепенулся Тират. Люблю вести беседы с деловыми людьми. Упасите меня от такого, уважаемый Кай, стал я перенимать его манеру разговора. Мне до вас как до луны. Для чего вам понадобился бывший бесправный смертник и простолюдин? Не знаю, что именно его развеселило, но тот весьма заливисто рассмеялся. Даже утер выступившие слезы с глаз. Умите вы шутить, Ранкер. Мне понравилось, сквозь смех изрек он. Боюсь, это устаревшая информация. За несколько дней вы добились невероятных высот. Некоторые аристократы из младших домов могут о таком только мечтать. Ваши достижения в западном форпосте и вчера в яме поразили всех до глубины души. Безранговый боец, что способен противостоять высокоуровневым воителям, скажем так, редкость. Большая редкость. Однако главное состоит в том, что вы привлекли внимание нефрита Ксанта. Предположу, что за последние пару-тройку сотен лет еще никто не добивался такого внимания от голубокровной знати. Вы, первый, казнесущие, Ервер, сейчас обделаюсь от такого счастья. В выгребной яме я видал это внимание. Пару дней назад многие не знали о моем существовании. Для всех я был не важнее придорожного камня, но сейчас этот хмырь разговаривает со мной так, будто мы с ним 100 лет знакомы. Да и будь моя воля, я бы собственноручно придушил ту недоделанную змею. Ладно, я тоже умею играть в такие игры. Благо опыта хоть отбавляй. Мне кажется, что ваши дальнейшие успехи весьма высоки, если вам никто не помешает, уклончиво произнес рогатый, то ли нахваливая, то ли угрожая. Не редкость, что среди простолюдинов рождаются достойные экземпляры, но большую часть вы вчера вечером заткнули за пояс. Похвально. К тому же через пару дней даже Иерихон узнает об этом. Подобная информация просачивается очень быстро. Вынужден признать, что немного удивлен, что оказался здесь первым. Честно считал, что Сиана меня опередит. Видимо, она еще не пришла в себя после вчерашней схватки. Вот же зараза. Известность среди иериханцев – это дерьмово. Очень дерьмово. Стоп, Сиана? Причем здесь Сиана? Не понял я его. На лице у Тирата внезапно отобразилось слабое изумление, но затем тот сделал вид, словно что-то вспомнил. Совсем запамятовал, хлопнул тот себя по лбу. Вы ведь новый человек в местном болоте, многого не знаете. В таком случае пусть это будет для вас неожиданностью. Думаю, она сама вас найдет. В гробу я видел такие неожиданности. Боюсь, данные слова не объясняют вашего прибытия, спокойно усмехнулся я, упрямо делая мину кирпичом. Для чего вы здесь? В этом все и дело, лейтенант. Мы плавно переходим к сути, улыбнулся радушно сатир и, сделав несколько шагов, присел на свободную кровать, но заблаговременно тщательно ее осмотрел на наличие крови и грязи. Мой лорд, Ян Морел, очень высоко ценит талантливую. Тот еще раз внимательно осмотрел меня с ног до головы и утвердительно кивнул сам себе, молодежь, вы подаете большие надежды. Ваши боевые навыки для бывшего смертника необычайно привлекательны. Переходите к делу, махнул я рукой, устало потирая веки. Если вы присягнете на верность дому Морел, то вас ждет безоблачное будущее. Ресурсы, материалы, деньги, женщины. Кай вдруг махнул головой в сторону насторожившейся Дианы. Вам будет доступно многое. Остальное же будет зависеть от вашего таланта, вашего усердия и дальнейших достижений. Мы готовы рискнуть. Заметьте, лейтенант, заострил поверенный свое внимание. Мой господин не часто так поступает. Вы его сильно заинтриговали. Да срать как-то на твоего господина. Ни подробностей, ни деталей, ни мелкого шрифта. Видимо, местных простолюдинов тут и вправду считают за глупый скот. А как же дом Хаззак? Загадочно хмыкнул я, вспоминая вчерашнюю речь. Если не ошибаюсь, то уважаемая Нефрит Ксанта что-то о таком упоминала. За это можете не переживать, расплылся в располагающей улыбке сатир, медленно вынимая из внутреннего кармана конверт, который стал медленно разворачивать на глазах. Вам лишь следует подписать этот документ и принести клятву доминирующему дому Морел на моей стихии. Обо всем остальном позаботится господин. Можете быть уверены, что лорд Хаззак не станет препятствием. Ирзу распутницу мне в жены. Видит Ирвер, я сейчас расплачусь от столь необъятной щедрости. Да меня же поиметь хотят. Если честно, то видя его наигранно довольную физиономию практически сразу захотелось послать его поглубже в задницу, но не удалось этого сделать, потому как буквально через пяток мгновений спустя из-за дверей раздался до боли знакомый властный женский выкрик. «Прочь с дороги, сяс, иначе удавлю», — рявкнули разъяренно снаружи. «Ты кем себя возомнил? А ну пшел вон!» Заслышав данный голос и два хлестких удара, поверенный вдруг не на шутку забеспокоился, засуетился и попытался поторопиться, попутно с этим всучив мне в руки бумагу и странного вида ручку. «Вам лишь нужна подпись». Именно в таком виде нас и застала грозная девица. Дверь с глухим треском заскрипела и попросту слетела с петель. Первым в помещение вкатился изрядно потрепанный сатир, а следом вошла и знакомая аристократка, обтягивающий весьма сексуальный походный костюм, деловые очки, длинная тугая коса, которая крепилась к талии странным жгутом, сапоги на невысоком каблуке, яркие янтарные глаза. А эта Мегера чего здесь забыла, дайте угадаю, она тоже по мою душу, что-то мне кажется, что столь дерьмовая популярность мне аукнется. На удивление вошедшая практически сразу поняла, в чем дело, и свирепо взглянула на слегка недовольного поверенного Морелла. Совсем страх потерял, Кай, твой правитель решил нарушить приказ госпожи Ксанта, угрожающе выпалила блондинка, а после скосила глаза вначале на валяющегося под ногами Сиаса и Дриаду. «Прочь отсюда, оба, он может проваливать», — вклинился я в разговор, кивком указывая на почти бессознательного помощника Кая, «а она останется». На секунду в глазах у девицы вспыхнуло презрение, но сдержав себя, та лишь фыркнула. «Тогда сделай так, чтобы я ее не видела». «Без проблем», — пожал я плечами. Пока осколки утаскивали прочь почти бессознательного сатира, я с демонстративным видом снял с себя плащ и накинул его на голову насупившейся Диане. Так сойдет, однако мой выверт та проигнорировала и с растущим раздражением взглянула на поверенного. «Ты оглох, что ли, Кай? Пока я добрая, катись отсюда, Гимера свидетельница. Такими темпами, Маннисса, ты никогда не найдешь себе мужа», — ухмыльнулся провокационно сатир. «Сама виновата, что так долго возилась. Правда, меня терзает вопрос, что здесь забыла дочь главы доминирующего дома. Твой отец настолько низко тебя ценит, что отправил за бывшим смертником. Или он настолько высоко ценит его?» «Занятно, весьма занятно. Так она дочь Хаззака, оказывается. Теперь понятно, почему в прошлый раз Гаман с такой боязнью стрелял в нее глазами. Она же выше него по всем фронтам». Лишь по одному скривившемуся личику стало ясно, что Кай попал в точку, но всем на удивление Маннисса сдержалась. «Проваливай давай», — гаркнула сурово она. «Это последнее предупреждение. Боюсь, это все равно не поможет», — расплылся в широком оскале тират, медленно удаляясь на выход. «Лорд Морел заинтересован в его родословной. Да и не он один, как посмотрю». Не успел тот закончить, как в отдалении появились еще несколько индивидов, по одежде во многом похожие на самого Кая. «Я же говорил», — весело рассмеялся он, подхватывая под руку помощника. «Задумайтесь над моими словами, лейтенант», — нарочито громко выдал он у всех на виду. «Пара дней у вас еще есть. Посмеешь связаться с ними, простолюдин, и я лично тебя прикончу. «Тебе ясно», — выдохнула мне в лицо дочь Деймона, а после сделала несколько шагов вперед и, взглянув на троицу прибывших, громко рявкнула. «Проваливайте все, вы опоздали, чтоб мне провалиться, еще одна стерва на мою тощую задницу. Проклятие, что за бардак, сутки назад я был бесправным приговоренным, а сейчас имеется целая толпа охочих заполучить меня. Похоже, настрой здесь меняется быстро не только у женщин, но и у всех власть имущих. Стоило охотникам за моей задницей свалить во свояси, как Манниссе резко обернулась в мою сторону. «Даю тебе полчаса на сборы», — в приказном тоне заговорила она. «Как понимаю, без своих друзей и трофея», — скривилась брезгливо она, глядя на дриаду, — «ты уходить не намерен. Собирайте свои пожитки и бегом к воротам. Воздушное судно до Махаззак наготове. Но знай одно, лейтенант», — вдруг скривилась она, — «для меня ты по-прежнему бесправный смертник. Не надумай себе лишнего. Насчет тебя я в корне не согласна с отцом, но решать ему. Отныне ты часть до Махаззак, да безобразие мелкая и практически невидимая часть. Полчаса», — заключила грубо она, — «время пошло». Похоже, в одном Кай был прав. Мужика она вряд ли когда-нибудь себе отыщет, но долго ли она сможет кичиться своим гонором? «При первом удобном случае предлагаю выпустить этой стерве потроха», — раздался в голове рассерженный голос Руны. «Или давай сдадим ее в самый дешевый бордель, портовый. Неплохая идея. Куда мы направимся?» — спокойно вопросил я. «Ты разве не слышал, уважаемую госпожу?» — смертник, не поворачиваясь, отозвалась она. «Обратно в военный лагерь. Пройдешь оценку в походном лагере боевой ассоциации. Покажешь там все, что можешь и умеешь. Там же получите вольные, а маг-клеймитель снимет с вас отметины приговоренных. После с тобой желает поговорить отец. Вот же стерва высокомерная. Правда, чем дольше я наблюдал за Манниссой, тем отвратнее становилось на душе. И это касалось отнюдь не предстоящей оценки или же факта получения ранга. К тому же кое-кто не разделял моего разочарования и вовсю праздновал предстоящие события и вкус свободы. Все осколки находились вне себя от счастья. Видит инферно, я считал, что сгину в той дыре. «Благодарю тебя, Ранкор», — выпалил радостно Рамас, хватая меня за плечи. «Я ошибался, крупно ошибался на твой счет. Я рад, что ребята не послушали меня и не сдали тебя Ахмару. Прости меня за это». Впервые на его физиономии увидел подобные эмоции. А вот мои пребывали в раздрае. «Может, хватит?» — раздался из-за спины разъяренный голос целительницы, которая высунула нос из-под одеяла. «Вы свалите отсюда или нет, дайте мне одеться». Впрочем, все вопли дриады я пропустил мимо ушей, попутно с этим набрасывая дверь обратно на петли, а после негромко обратился к бывшим смертникам. «На какой руке ставится клеймо? Я же показывал», — восторженно выдал Цук, закатывая до локтя руку. «На левой. Да, все еще хуже, чем я думал. Причем, судя по нахмурившемуся лбу Дианы, та начала что-то осознавать и полностью показала голову из-под моего плаща. У тебя же», — на ее заявление пришлось утвердительно кивнуть, а затем и остальные осколки почуяли неладное. «Все это хорошо и прекрасно, однако есть два очень важных «но». Во-первых, у меня нет клейма, и что я буду говорить магу?» — угрюмо изрек я, мрачнее с каждой секундой, предчувствуя очередную массу проблем, а затем, повернувшись к остальным, оголил до локтя левую руку. «Во-вторых, у меня имеется это. Думаю, для всех подобное покажется малость странным. Откуда у обычного смертника пространственный оттиск, который стоит целое состояние? Холера, то-то благородные удивятся, а уж одна голубокровная змея и подавно. Попробовать свалить куда подальше, что ли?» Глава 24. План по спасению и тет-а-тет с Манниссой. Как бы странно и глупо это ни звучало, но от предшествующих проблем я решил не сваливать. Нет, порой случались моменты, когда приходилось отступать. За 13 лет в синдикате таких случаев насчитывалось уйма. Но если взять в учет свои нынешние поступки, обязательства и потраченные труды, то бежать попросту глупо, потому как появилось множество отягчающих обстоятельств. Во-первых, Диана и мое ей обещание. Мы заключили сделку. Увы, но свое слово я привык держать до конца. Во-вторых, осколки. Так или иначе, мы теперь тесно связаны. То есть, если я умудрюсь свалить куда-нибудь, то не факт, что смогут они, не смогут и им крышка. Третий плавно вытекает из второго и первого. Сбежать одному мне ничего не стоит, но утащить с собой остальных, в том числе дриаду, я попросту не сумею. Поэтому план побега пришлось отбросить практически сразу после отбытия из западного форпоста. Да и на самом воздушном корабле витала весьма напряженная обстановка. Скажем так, сейчас я в некотором роде шел на заклание и тащил за собой остальных, потому как даже примерно не мог представить, что может случиться дальше. Ко всему прочему впечатлял и наш транспорт, который носил прозвище Мирита. Гербы, знаки и черно-багровые цвета доминирующего дома Хаззак располагались повсюду. Хоть данное строение лишь отдаленно походило на корабль, сталь, малость дерева и огромное количество магии. Это небольшое судно чем-то напоминало частично крейсер, частично дредноут и частично дирижабль, а летело со скоростью самолета. Если коротко, то работало судно на магических кристаллах. Управляла же Мирритой тройка одаренных со стихией ветра и пара барьерных магов. Летели мы чуть выше облаков, но находясь на палубе под заслоном щитов, внизу периодически мелькали весьма разнообразные пейзажи. Удалось даже лицезреть западную Коллизию. Правда, с высоты птичьего полета все выглядело совсем иначе. Огромная территория оказалась объята тем самым тайфуном и простиралась на многие-многие мили. Местами грозовой ураган отсутствовал, и столь обширные куски земли ничем не отличались от остальной поверхности. Получалось, что Коллизии располагались отнюдь не везде. Имелись и более мирные тропы для перемещения между пантеонами. К тому же издали удалось смутно лицезреть кусочек Аделлума. Троя действительно являлась небольшой по своим размерам, а располагалась, как и сказал Цук, прямо на пресечении между двумя враждующими регионами. Впрочем, окружающими красотами я любовался недолго. Мысли по-прежнему были заняты решением наиважнейшей проблемы. И судя по скорости судна, прибудем мы в военный лагерь минут через 30. Находился я сейчас в одиночестве. Для этого понадобилось уйти в дальнюю часть корабля и поднапрячься в своих домыслах. В голову лезли самые разнообразные идеи. Вариантов развития дальнейших событий насчитывалось несколько, и один был хуже другого. Будь я хоть немного знаком с законами Ксанта, одаренными Ахеса, либо же Хаззаком, все стало бы чуть проще, но многие ныне приходилось попросту додумывать и прикидывать на пальцах. Благо фантазия у меня была обширная и достаточно воспаленная. Однако на мое удивление помощь пришла откуда не ждали. Пришлось спешно выныривать из мысли и с недоумением смотреть на Диану, которая остановилась рядом со мной, а уже чуть дальше переменилась с ноги на ногу и переглядывающиеся между собой осколки. «Чего тебе?» — хмуро спросил я, устало потирая веки. «Я могу помочь с клеймом», — как можно тише отозвалась магиня жизни, невольно оглядываясь по сторонам. «Я видела отметины клеймителя на руках у твоих друзей. Постараюсь повторить. Работа там очень грубая, так что, думаю, удастся осуществить данную затею». «Каким образом?» — нахмурился я еще сильнее. «Ты не забыл, что я целительница?» — недовольно прошипела она. «Но суть состоит в том, что я дриада. Некоторые из моих сестре, и я в том числе, умеют управлять живыми тканями организма, так что с твоей кожей не должно возникнуть проблем. Я сниму копию у Аркаса и нанесу ее на тебя с твоими инициалами и номерным знаком заключенного, но беда в том, что настоящая печать исчезает сразу после ее снятия, а наша будет только фикцией. Тебя могут сразу раскрыть. Проклятие. Да это не проблема совсем. Руна, данное действие относится к моим повреждениям. Сможешь мгновенно исцелить иллюзию Дианы? Сил у меня немного, задумчиво пробормотала Спата, но секунд за 5 управлюсь. Это же не смертельное ранение. К тому же я кушать хочу. Мириада сраных бед. Ответ находился под боком, а я за каким-то причиндалом ломал себе голову. Потерпи еще немного, малышка, будет тебе еда, обещаю. «Хорошо бы», – жалобно вздохнула девица. «Однако даже если у нас получится обмануть мага-клеймителя, это не объяснит того факта, откуда у тебя взялся пространственный оттиск», – гораздо тише отозвалась дриада. «Из-за количества поступающих в Коллизии приговоренных отметины на преступников ставит сквозь одежду и всем скопом, прямо как на животных, и их практически никогда не снимают из-за скорой гибели смертников. Боюсь, что за многие десятки лет ты и твои друзья первые, кто удостоится такой чести. В любом случае тебе придется показать свою татуировку и руку клеймителю. Да и на оценке, вдруг прервалась Диана, тебе придется раздеться. Вот как? Что ж, в таком случае выбора и вправду нет. Это уже мои проблемы, спокойно отозвался я. Есть одна мысль, чтобы выбраться из этой задницы, но нужно будет показать оттиск нужным людям. Так что начинай свои манипуляции. Сколько времени это займет? Минут 10, предположила та, быстро подзывая к себе полубога и остальных. «Отлично. Надеюсь, до военного лагеря успею довести свою авантюру до конца. Твоя идея?» — обратился я к командиру осколков. «Наша общая», — ответил вместо Аркаса Серафим, а вся компания тотчас обступила меня и Диану со всех сторон, закрывая для самых любопытных воителей дома Хаззак обзор. «Постараемся хоть как-то отплатить тебе за помощь». «Благодарю», — сухо кивнул я всем, быстро закатывая рукав на левой руке, а после посмотрел на целительницу. Стоило той вновь завидеть татуировку, как девица словно провалилась в прострацию, но практически сразу взяла себя в руки и начала приступать к работе. «Будет больно», — предупредила она. «Плевать, не больнее, чем тебе в прошлый раз», — спокойно отозвался я, наблюдая за тем, как от удивления вздрогнули ее брови. Сенсорное поле распространилось моментально, ибо лишнего внимания тут было хоть отбавляй, а слабое изумрудное сияние уже вовсю объяло ладони целительницы, и та спешно принялась за дело. Пришлось прикрыть веки и отдаться во власть медитации, чтобы полностью отслеживать любую реакцию. «Ох, Ервер, надеюсь, я не ошибусь в своих суждениях». Как ни странно, но ни один из воителей и одаренных доминирующего дома Хаззак даже не шелохнулся в нашем направлении. Присутствовала пара косых взглядов, но на этом все. Честно признаться, в глубокой медитации время шло быстрее, нежели чем в динамической. По моим ощущениям, миновало не более 10 секунд, но заметно уставший и запинающийся голос дриады твердил об обратном. «Г, готово. Надеюсь, поможет». Хватило одного взгляда на руку, чтобы удостовериться в ее словах. Теперь клеймо на моей руке во многом напоминало отметины остальных бывших смертников. «Почему сразу не сказала мне о таком?» — сухо поинтересовался я, бережно подхватывая целительницу на руки, чтобы та ненароком не улетела за борт воздушного судна. «Ты же не забыл, что натворил?» — с холодком изрекла та, но взор не отвела. «Не спорю, моя вина в случившемся есть, и я отнял у тебя нечто ценное», — спокойно кивнул я, параллельно с этим отслеживая на лицах осколков тотальное непонимание нашей беседы. «Но и ты многое получила взамен от меня, причем достаточно весомое. Лишь по этой причине», — слабеющим тоном молвила она, — «мы сейчас с тобой и разговариваем. Некое подобие сделки, значит?» «Что ж, да будет так». На все ее заявления я лишь слабо усмехнулся и вновь утвердительно кивнул, как можно аккуратнее передавая девицу в руки полубога, а затем, закатав рукав обратно, неспешно направился к капитанскому мостику, где и угадывался один знакомый силуэт. «Ранкор, ты куда?» — с нарастающим изумлением ударил в спину голос Цуга. «Решать возникшую проблему», — хмыкнул невозмутимо я, ободрительно подмигивая бывшим приговоренным, которые находились в неком замешательстве. «Не переживайте, скоро вернусь».